Сегодня отметим необычайное нагнетение пространственных токов. Неспокойно пространство. Неспокойны стихии. Люди своими действиями еще более ухудшают положение. Немногие сильные духи вынуждены принимать на себя приступ стихий, в то время как в этой нелегкой работе им должны были бы помогать все. Но разрядителей мало. Ведь пространственный хаос надо встречать своими огнями и сгущающуюся тьму рассеивать собственным светом. Где же они, могущие своими излучениями ауры своей встречать волны разбушевавшихся стихий? За миллионы непросветленных сознаний отвечают единицы, несущих миру свой свет. Пока не будет осознана коллективная ответственность человечества за Землю и состояние пространства, преображение Земли невозможно. Каждый не только ответчик за своего брата-землянина, но и за всю планету. Утеря планетной ответственности привела общее состояние Земли в такое тяжкое положение. Думают, преуспеть технически, отбросив в сторону духовное совершенствование человечества. Но результаты не дают основания для радости. Звериный оскал старого мира вторгается во все стороны жизни, во все сознания, не утвердившиеся в понимании неизбежности победы нового мира над старым. Потому временами так тяжко горящему сердцу, которое делит со мною тягость ноши мира сего.